Глава 39. «Моя жена полностью пришла в себя», — сказал Дональд, пару дней спустя заглянув ко мне по поручению Вайлет с гигантским букетом цветов, коробкой шоколада и бутылкой шампанского. «А ты обзавелась новой почитательницей. Мне даже не снилось, что придется передавать тебе подарки от собственной жены», — улыбнулся он. «Странная штука — жизнь». «Да, это правда», — ответила я, отбирая у тебя коробку с шоколадом. «Ты такая умница», — обнял меня Дональд. «Трудно назвать твои методы лечения традиционными, однако они действительно помогают. У нас в Индии с давних времен лечат людей природными средствами, так что они самые, что ни на есть, традиционные», — возразила я. «Вот только боюсь, что есть и обратная сторона медали», — заметил Дональд. Вайлет торопится наверстать упущенное и вновь назвала кучу народу. «Ты знаешь, как я отношусь к ее друзьям. Единственная радость», — он притянул меня к себе и усадил на колени, «что теперь у меня есть повод навещать тебя». Он поцеловал меня, а я обвела руками его шею. «Твоя жена спрашивала, можно ли зайти ко мне и познакомиться с Мо?» «Да», — нахмурился Дональд. «И что ты ей ответила?» «Попросила позвонить заранее, чтобы застать меня дома. Не могу же я ей запретить». «Да, это все усложняет. Вайлет, лучше бы не знать, где ты живешь». «Понимаю. Но что я могу сделать?» «Наверное, ничего. Разве что убрать с прикроватного столика эту фотографию». Попробовал пошутить Дональд, указывая на снимок в рамке, где были изображены мы втроем. «Ей это покажется странным». «Не смешно, Дональд. Меня и без того мучила совесть. А теперь я еще должна притворяться ее подругой. И кроме того, она мне нравится. Она милая и, несмотря на богатство, очень ранимая». «Я знаю, Аня. Ты единственная смогла ей помочь, и она считает тебя источником мудрости во всем, что касается беременности. Доктор Трифузис, наверное, вне себя». «Он звонил мне утром. Напрашивался в гости», — кивнула я. «Хочет посмотреть мой сад трав и узнать, как я делаю лекарства». «Да, странно. Я всегда считал его усколобым консерватором». «Наверное, ты в нем ошибся. Я вот думаю, не стоит ли тебе брать плату за свою медицинскую помощь?» — сказал Дональд. «Не хочется, чтобы тобой пользовались». «Возможно, когда Мо подрастет, я подумаю о том, чтобы профессионально заниматься медициной. А пока меня все устраивает». «Старайся не слишком переутомляться. Хорошо, милая». Он ласково погладил меня по щеке. «И не позволяй Вайлет сесть тебе на шею. Порой она чересчур навязчива». На следующий день меня посетил доктор Трифузис. Я показала ему свой маленький парник и ответила на многочисленные вопросы о травах. «Дело не только в лекарственных свойствах растений», — пояснила я. «Важно определить, к какой душе относится человек — пита, вата или капха. Это выясняют по телосложению, цвету кожи, а также задавая простые вопросы, чтобы узнать психологический тип личности. Только тогда можно подобрать правильное лечение. Я применяю лекарства, известные в Индии на протяжении тысячелетий. Помимо свежих трав, использую сушеные или перемалываю их в порошок. Самые мощные лекарства получаются из корней». «Любопытно», — пробормотал доктор. «А к какому типу относятся леди Асбери?» «Вата. Тонкокосная, худощавая и очень плохо переносит холод. Кроме того, у нее чувствительная система пищеварения, которая легко расстраивается. Возможно, именно этим объясняются ее утренние недомогания». «Понятно. А не позволите ли вы мне взять несколько отросточков? Я посажу их у себя». «И не могли бы вы научить меня готовить самые простые сборы? Например, что-нибудь от простуды?» «Пожалуйста, берите что вам угодно. Извините, мне надо посмотреть, как там сынишка. Он в это время обычно просыпается». «Конечно», — сказал доктор Трифузис. «Я выкопаю саженцы, а потом зайду». Доктор ушел, попросив разрешения заглянуть ко мне на следующей неделе, поучиться готовить лекарства. Больше он не появился на моем пороге. Зато приехала Вайлет которая многословно восхищалась уютом в коттедже и пела дифирамбы его невероятно английскому стилю. Когда она впервые увидела тебя, я затаила дыхание, ожидая реакции на твои голубые глаза. Но она ничего не заподозрила. «Какой славный малыш! Просто твоя копия, Анни!» Ты сразу ее полюбил, хотя, возможно, в этом сыграли роль игрушки и сладости, которыми она заваливала тебя в каждый приезд. «Так нельзя, Вайлет», — сказала я однажды, когда шофер достал из багажника блестящий красный велосипед. «Ты слишком его балуешь». «Чепуха», — безапелляционно заявила она. «Я считаю, что детей нужно баловать как можно больше. Кроме того, ты лечишь всех бесплатно, хотя сама нуждаешься в средствах. И это самое малое, что я могу сделать». Следующие несколько недель, в холодные февральские дни, мы часто сидели с Вайлет у камина, поглощая привезенные ею пончики. «Меня слишком разнесло, чтобы поехать в Лондон», — жаловалась она. «Смертельно скучно сидеть здесь, оторванной от всего мира. В доме одни слуги и Донни. Я ужасно рада, что есть ты». Несмотря на постоянное напряжение, я с удовольствием слушала рассказы Вайлет о ее жизни в Америке, а в ответ делилась с ней историями о своем детстве в Индии. Честно говоря, я просто влюбилась в ее щедрую, энергичную, страстную натуру, в ее великодушие и наивную уверенность, что в жизни все всегда будет прекрасно. Я с нетерпением ждала этих встреч. Жизнерадостность Вайлет превращала в праздник даже самый мрачный зимний день. Не побоюсь сказать, что мы стали в какой-то степени подругами. Она не относилась ко мне свысока, а наоборот, не раз говорила, что я гораздо выше ее по положению, поскольку связана кровным родством с индийской королевской семьей. «Как и все американцы, я принадлежу к высшему обществу только потому, что моя семья добилась успеха в бизнесе», — говорила она. «У нас дома главные деньги, а не аристократические корни. А эта ужасная женщина, мама Донни, никогда не позволит мне забыть свое место. Ты с ней знакома?» «Да. Несколько лет назад я гостила в Астбери на каникулах с подругой», — ответила я. «Она презирает все мои начинания». Вайлет задумчиво откусила кусочек пончика и улыбнулась. «И тем не менее очень обрадовалась, когда я потратила большую часть своего приданного на реставрацию ее родового гнезда. Хорошо, что после нашей свадьбы Донни предложил маме приехать в Дауэрхаус. Я бы не смогла жить с ней под одной крышей». «У нее непростой характер», — согласилась я, тщательно подбирая слова. «Да она просто злобная старая ведьма!» — хихикнула Вайлет в восторге от собственной смелости. «Почти все свекрови такие. Просто она из другой эпохи. Ей трудно привыкнуть к новому». «Анни, у тебя такая добрая душа. Ты добра ко всем, хотя столько всего пережила. Слуги считают тебя святой. Надеюсь, благодаря тебе я стану лучше». Внимательно посмотрев ей в глаза, я поняла, что она говорит совершенно искренне. И еще больше устыдилась своей двойной жизни. Наступил март. Зацвел утесник, покрывший пространство перед домом желтым ковром. Дональд, изредка заезжавший к нам по поручениям Вайлет, однажды полушутя пожаловался, что его супруга видит нас чаще, чем он. Я заметила, что когда он плохо отзывается о Вайлет, мне почему-то хочется ее защитить. Прошел еще месяц. Я поняла, что его жена нравится мне больше, чем ему самому. Пока я не знала Вайлет лично и смотрела на нее глазами Дональда, было легче. Теперь я начала задумываться, как долго сможет существовать этот чудовищно лживый треугольник, сторонами которого мы являемся. Однажды утром я получила письмо от Индиры, переданное из Лондона Селиной. Дворец Патна, Патна, Индия, 29 марта 1922. «Здравствуй, моя дорогая подруга Анни. Как ты? Где ты? Я рада, что ты хотя бы нашлась. Когда я виделась с Селиной во Франции, она сказала, что всякая связь с тобой утеряна. Почему ты не написала мне? Пожалуйста, напиши мне как можно скорее. Что касается меня, то ворон в Европе, а я сижу в Зинане с противнющей женой номер один. Милая, любимая Анни, приезжай, пожалуйста, повидать меня и моего малыша. Его зовут Кунвар. Я рада, что это мальчик, потому что у жены номер один две девочки. А это значит, что когда Варун станет махараджей, мой любимый сыночек превратится в кронпринца. Варун обещал приехать и забрать меня с собой в июне, когда малышу можно будет путешествовать. Мы снимем дом на юге Франции. Надеюсь, ты сможешь к нам приехать? Страшно скучаю по тебе, милая Анни. Целую тысячу раз, пожалуйста. Поскорее напиши мне. Инди. Честно говоря, я не писала Индире, потому что не знала, что ей сказать. Моя подруга и ее муж вращались в тех же кругах, что семейство Астбери, а умение хранить тайны не относилось к числу ее достоинств. Написав ей не слишком искреннее письмо, в котором почти ничего не рассказывала о себе и о своем положении, я с ужасом поняла, что не могу быть откровенной даже с лучшей подругой детства. Вся моя жизнь соткана из лжи. Меня пугала неправильной сложившейся ситуации. С какой стороны ни посмотри, обман, способный нанести тяжелый удар близкому, нам обоим человеку, лишал нашу любовь ее внутреннего стержня. Каждый раз, когда кто-то благодарил меня за помощь и распространялся о моей доброте и великодушии, меня пронзало чувство вины. Я не та, за кого себя выдаю, не бедная вдова, которая великодушно помогает людям, отдавая свое время и силы, а бессовестная содержанка, которая родила любовнику незаконного ребенка и продолжает позорную связь под носом у его жены, той самой женщины, которая считает ее своей подругой. «Что с тобой, Анни? Тебя что-то гнетет?» — спросил у меня Дональд, тайком приехавший к нам, когда Вайлет легла вздремнуть после обеда. «Да, я ненавижу себя», — разрыдалась я. «Не расстраивайся, любимая. Как только родится ребенок, Вайлет вернется к прежнему образу жизни. У нее появится куча дел. Она почти наверняка захочет поехать в Нью-Йорк, чтобы показать малыша родственникам, а зимний сезон проведет в Лондоне. Как ни грустно, она скоро забудет, кто ты такая и как тебя зовут». Эти банальности отскакивали от меня, как от стенки горох, не затрагивая мою измученную душу. Ничего не добившись, Дональд собрался уходить, и я так и не смогла объяснить ему, что дело не в практической стороне. Даже если Вайлет исчезнет из моего поля зрения, это не затронет внутренних движений моей страдающей души. В тот вечер, уложив тебя спать, я впервые серьезно задумалась об отъезде из Девона. Я не буду никого обманывать и смогу с чистой совестью смотреть людям в глаза. Ворочаясь без сна в постели, я вдруг вспомнила, что Вайлет умоляла меня присутствовать при родах. Селина рассказала ей, что я в свое время приняла у нее роды в отсутствие врача. Самое меньшее, что я могу сделать — выполнить ее просьбу. А потом, когда ребенок родится, приму окончательное решение, как жить дальше. Самое страшное — Пенни, предупреждающая меня об опасности, становилась с каждым днем громче. Я старалась его не замечать, надеясь, что оно всего лишь отражает мое внутреннее состояние. Последняя неделя беременности Вайлет стояла страшная июльская жара, и она просила меня приезжать к ней почти каждый день. Мы сидели в прохладной оранжерее, где она распорядилась установить потолочные вентиляторы. «О, Господи!» — сказала Вайлет, посмотрев на свой живот. «Я уже размером с дом, даже спать не могу, особенно в эту жарищу». Осталось недолго. «Ты думаешь, мне кажется, я навсегда останусь беременной. Поможешь мне потом похудеть? Сомневаюсь, что влезу хоть в одно платье». «Знаешь, что лучше всего приведет тебя в форму и принесет пользу ребенку? Надо кормить его самой». «Нет!» — с отвращением произнесла Вайлет. «Так делают только в диких африканских племенах». Я кормила Мо сама, как ни в чем не бывало, призналась я. «Аня, я не хотела тебя обидеть. Я имею в виду разные культуры и все такое». «Не волнуйся, я все понимаю». Через несколько дней я заметила, что у Вайлет отекли лодыжки, а перед этим она жаловалась на главную боль. Я посоветовала ей спать с поднятыми ногами. «Да, не повезло ее светлости с погодой», — заметил доктор Трифузис в один из своих визитов. Вайлет настояла, чтобы я дождалась его ухода у нее в гостиной. «Я всегда считала, что августовские роды самые тяжелые. Хотя в вашей стране, наверное, круглый год такая жара». Не ответив на это замечание, я сказала. «Она уже несколько дней жалуется на головную боль. Вас это не беспокоит, доктор?» «Не особенно», — заявил он, укладывая в сумку стетоскоп. «Я проводил пальпацию плода и слушал сердце. Все в порядке. Ее светлости осталось продержаться 3 недели. Будем надеяться, что ребенок появится на свет не позже этого срока. Или вы дадите ей какое-то снадобье, чтобы ускорить процесс», — предложил он. «На данной стадии я бы не стала мешать природе. Дети появляются на свет, когда они готовы». «Я думал, вы умеете помогать природе», — многозначительно сказал доктор. «Так или иначе, я заеду ее проведать завтра утром». «Конечно». Он натянуто улыбнулся и вышел, а я вернулась к Вайлет. Она взяла меня за руку. «Аня, голова просто раскалывается и тошнит. Можешь дать мне какое-нибудь лекарство?» Она побледнела, а я вдруг вновь услышала пение, очень громкое и отчетливое. «Разве что холодную повязку на лоб и что-нибудь безвредное от тошноты. Постарайся уснуть. Посидишь со мной? Мне очень плохо, Аня». «Конечно, посижу». Когда она, наконец, забылась беспокойным сном, я осторожно высвободила руку и вышла из комнаты. «Как она?» — спросил Дональд, встретивший меня у подножия лестницы. «Что-то не очень. Сейчас она уснула, а я съезжу домой и подумаю, чем ей помочь». «Доктор говорит, ничего страшного. А ты как считаешь, Анни?» Я не стала говорить Дональду, что сталкивалась с похожими симптомами, и они не сулят ничего хорошего. Дома я нарвала мяты и сделала отвар из фенхеля, куркумы и кориандра, который помогает при отеках, а затем вернулась к Тилли попросить, чтобы она присмотрела за тобой, Мо. Я даже оставила ей смену одежды на случай, если задержусь. «Ее светлость занемогла?» — спросила Тилли. «Да, сегодня ей что-то нехорошо». «Она всегда была такая нежная», — заметила Тилли. «Оставайтесь с ней, сколько понадобится Ане. Если что, я уложу Мо спать вместе с Мейбл». «Спасибо». Вайлет стала еще хуже. У нее невыносимо болела голова, и она жаловалась на тошноту. Я с трудом уговорила ее выпить мятный чай и приложила к колбу салфетку, смоченную лавандовой водой. Температура была нормальная, а пульс учащенный. Я решила, что если ей не станет легче в течение часа, то пошлю за доктором Трифузисом. В конце концов она уснула и спокойно проспала 2 или 3 часа. Все это время я сидела рядом. В дверь заглянул Дональд. «Как она?» «Спит. Посмотрим, что будет, когда проснется». «Понятно». Он улыбнулся и посмотрел на меня с такой благодарностью, что мои глаза наполнились слезами. Я не могла представить, каково ему видеть нас вместе. «Позовешь меня, если что-то понадобится?» «Да, обязательно». Незадолго до полуночи Вайлет внезапно проснулась, схватилась за живот и вскрикнула. Я раскрыла ее, попросила показать, где болит. «Весь живот как будто обручем стянуло», — попыталась объяснить она и вновь скорчилась от боли. «Вайлет, у тебя схватки». «Голова», — простонала она. «Странно». Я пощупала ее лоб. Она горела. «Ужасно болит». Она вновь содрогнулась от боли. «Не бойся», — решительно сказала я и звонком вызвала горничную. «Сейчас ты должна просто слушать свой организм. Он знает, что делать». «Как хорошо, что ты здесь». «Я вызову доктора Трифузиса. Надо сообщить, что у тебя начались схватки». «Не бросай меня». Она схватила меня за руку. «Я сейчас вернусь». Я понеслась вниз по темной лестнице, чтобы найти хоть кого-нибудь. В ушах звенело пение, и все это мне очень не нравилось. Внизу никого не было. Я вернулась наверх и громко постучала в комнату Дональда. «Что случилось, Анни?» Он появился на пороге в пижаме. «У Вайлет схватки. Немедленно звони доктору Трифузису. У нее температура, и голова не проходит. Ее нужно срочно отвезти в больницу, что-то не так. Я звонила горничной, но она не пришла. Немедленно разбуди ее и скажи, чтобы вскипятила воду и принесла чистые полотенца». «Хорошо. Только у доктора Трифузиса до сих пор нет телефона. За ним надо кого-то послать. Я вернулась в комнату. Вайлет металась по кровати, испуская душераздирающие стоны. Ребенок шел слишком быстро, и пение в моих ушах не умолкало. Я откинула простыни и уложила Вайлет в более удобное положение, шепча ласковые слова, стараясь ее успокоить. «Ариана, срочно позови его светлость!» — в панике скомандовала я. Все указывало на то, что Вайлет в опасности. Примчался Дональд. «Боже, что делать?» «Если доктор Трифузис не появится в ближайшие полчаса, надо везти ее в больницу. Ждать больше нельзя. Я выгоню машину», — согласился Дональд и выбежал из комнаты. Через 20 минут я приказала Ариане разбудить миссис Томас и попросить ее приготовить сладкую воду, просто чтобы перепуганная девушка не стояла у меня над душой. Вайлет вдруг притихла и открыла глаза. «Что-то не так?» «Нет, все в порядке», — ответила я. «Просто твоя дочь хочет появиться на свет быстрее, чем следует. Ты должна быть храброй и помочь ей». «Это девочка?» — улыбнулась Вайлет. Я и сама не знала, почему так сказала, однако уверенно кивнула, зная, что для нее это важно. «Да, Вайлет». Ее глаза закрылись. После этого она периодически приходила в сознание и отключалась, пока не приехал, наконец, доктор Трифузис. Через 20 минут появилась на свет дочь Вайлет и Дональда Астбери. Малышка родилась очень слабенькой, и я не знала, выживет ли она. Но больше нас беспокоила истекающая кровью роженица. Мы с доктором Трифузисом делали все, что могли, однако кровотечение не прекращалось. «Господи!» — простонал Дональд, гладя Вайлет по волосам. «Что делать? Ее надо отвезти в больницу!» «Ваша жена не перенесет поездку, лорд Астбери», — заявил доктор Трифузис. «Ради бога, сделайте что-нибудь! Нельзя же просто стоять и смотреть, как она истекает кровью!» Доктор Трифузис беспомощно покачал головой. «Мне очень жаль, лорд Астбери, но боюсь, что мы не сможем ее спасти. Думаю, вам пора попрощаться». Дональд положил голову на грудь Вайлет и разрыдался. Понимая, что не мне его утешать, я взяла на руки новорожденную, о которой все забыли, спасая мать, и прошептала ему: «Ее надо помыть и накормить». Он кивнул, и я вышла из комнаты. В 6 часов утра доктор Трифузис объявил леди Вайлет Астбери мертвой. Она так и не увидела свою дочь.